и его жены, ветерана партии «Жемчужиной». Разговор был светским. Молотов шутил, расспрашивал, над чем я работаю, как начал писать. Когда я попросил о следующей встрече, он ответил согласием, написал свой телефон на улице Грановского, попросил при этом никому его более не передавать. Позвонил я к нему, однако, только через год. Первый раз я поднялся к нему, на Грановского, когда Полины Семеновны не стало уже. Мы сидели в маленьком кабинете Молотова, обстановка которого напоминала фильмы 30-х годов. Кресло, обтянутое серой парусиной, стол с зеленым сукном, маленький бюст Ленина в гостиной, книги в скромных шкафах, китайский гобелен и портрет Энгельса в деревянной рамке. Молотов рассказал ряд эпизодов, связанных с январем 45-го, когда Черчилль обратился к Сталину за помощью во время орденского наступления немцев, дал анализ раскладу политических структур в тот месяц, как она ему представлялась. Знал я тогда и то, что над Молотовым собрались тучи, и накануне смерти Сталина жена арестована как враг народа, а сам он оттерт на третий план группой Маленкова-Берии. Поэтому меня потрясла та нескрываемая нежность, с которой он произносил имя Сталина. Нежность была какой-то юношеской, восторженной. Она даже несколько выпячивалась им, хотя Молотов, казалось, не был человеком позы. «А как Сталин относился к Макиавелли?» — спросил я, несколько опасаясь его реакции. Молотов ответил сдержанно. «Сталин понимал, как чужд самому духу нашего общества строй мыслей этого философа. Сталин говорил правду, а Макиавелли всегда искал путь, чтобы ложь сделать правдой». Эти свидетельства Юлиана Семенова не нуждаются в комментариях. Все же Семенов критически относится к Молотову, полностью лишены такой критики воспоминания писателя Стаднюка, которому Молотов помогал в написании нескольких романов о войне. Еще в конце 60-х годов Стаднюк передал Молотову несколько глав романа «Война». «Мне казалось, — вспоминает писатель, — что для прочтения части моей рукописи Вячеславу Михайловичу понадобится несколько недель». И на третий день вдруг раздался в квартире телефонный звонок. «Иван Фотиевич, я прочитал ваши главы. Будете ругать с робостью?» — спросил я у него. «Нет, наоборот. Приезжайте». На второй день, ровно в 14 часов, я подъехал к даче Молотова. Начался разговор. Я с жадностью впитывал все услышанное от Молотова. Я с восхищением рассматривал тщательно подобранную библиотеку, картины на стенах, написанные его братом-художником Николаем Михайловичем Скрябиным. Удивлялся тесноватому кабинету с зачехленными в белую парусину двумя-тремя креслами и небольшим столом. «Почему не садитесь?» — удивился Молотов. «Не смею», — ответил я, пытаясь придать своему голосу шутливый тон. «Ведь придет время, и я тоже, как и многие, буду писать мемуары. Разве я удержусь не написать, что мне выпал счастливый случай сидеть в кресле бывшего главы советского правительства?» Вячеслав Михайлович, весело сверкнув глазами, вдруг посерьезнел, помолчал и сказал: «Вы мне напомнили, как в Кремле после подписания пакта о ненападении, вскоре нацистскими преступниками нарушенного, фон Риббентроп разговаривал по телефону с Берлином. С кем, вы думаете, разговаривал? С Гитлером. Мы получили колоссальное удовольствие, поняв по его болтовне, сколь глуп имперский министр». За 20 лет я частенько утруждал Вячеслава Михайловича Молотова своими звонками и визитами. Несколько раз бывал и он у меня на даче в Переделкине. Каждое общение с ним, все его суждения о написанном мной повышали мою ответственность перед читателями. Первая часть романа «Война Стыднюка» вышла в свет в конце 1970 года.